Это был странный каприз эволюции. То, что орган, реагирующий на болевые ощущения всего организма, сам не имеет ощущений. Росс перевела взгляд с Эллиса на рентгеновский монитор. Там, в черно-белом контрастном изображении, она увидела, как четко очерченный электрод медленно проникает вглубь мозга. Она завороженно следила за изменением порожденного воображением компьютера образа. Компьютер интерпретировал рентгенограммы, рисуя на дисплее схематичный мозг с зоной ввода электродов в височной доле, очерченной красной сплошной линией, и мерцающим голубым пунктиром, отмечая маршрут движения электрода до места установки. Пока что Эллис вводил электрод, не отклоняясь от нужной траектории. «Здорово!» — вырвалось у Росс. Компьютер быстро высвечивал трехмерные координатные сетки по мере погружения электрода все глубже в мозг. «Совершенствуемся на практике», — отозвался Эллис грубовато. Он уже пользовался аппаратом глубинного сканирования, соединенного со стереотактической шапкой. Сканер преобразовывал движение его пальцев в движение электродов с десятикратным уменьшением. Если бы он сдвинул палец на полдюйма, сканер превратил бы эти полдюйма в полмиллиметра. Электроды медленно входили в толщу мозговой ткани. Росс оторвала взгляд от монитора компьютера и взглянула на обзорный монитор с изображением Эллиса за работой. Легче было следить за операцией на мониторе, но она тут же повернулась к креслу, как только услышала явственное, произнесенное Бенсоном «Ух!». Эллис замер. «Что это было?» «Пациент», — сказал анестезиолог, кивнув на Бенсона. Эллис подался вперед и заглянул Бенсону в лицо. «С вами все в порядке, мистер Бенсон?» — четко и громко произнес он. «Да, все отлично», — ответил Бенсон. Его голос звучал глухо. «Больно?» «Нет». «Хорошо. Расслабьтесь». И Эллис вернулся к электроду. Росс с облегчением вздохнула. Она почему-то ужасно нервничала, хотя и знала, что причин для тревоги нет. Бенсон не мог чувствовать боли, и транквилизаторы только погрузили его в глубокую дрему, не более того. Он не мог потерять сознание. Им не нужно было отключать его сознание полностью. И не было смысла делать общую анестезию.